Глава 14. Габриэль. Сегодня встреча с избирателями. Там также будет находиться Оливер Блурсток, первый сенатор штата. У него на меня зуб, я не знал почему, но он явно не проявлял симпатии. По рассказам моей матери, у них с отцом был какой-то конфликт, и теперь он распространился и на меня. «Тебе завязать галстук?» — устало спросила Оливия. Она только пришла со смены и по виду валилась с ног. «Ложись спать». Я чмокнул ее в губы, девушка кивнула. Еле волоча ноги, дошла до постели. «Буду сегодня поздно». Но ответа не последовало. Кажется, Оливка заснула, едва коснувшись подушки. «Интересная у нас жизнь. Почти семейная. Может, судьба все же милостива ко мне?» Выйдя на улицу, я сел в новую машину. Водитель тоже новый. Пол еще в больнице после ранения. Пока ехали, я успел созвониться с несколькими людьми. «Рутина!» Как же это утомляло. Жизнь, политика сложна. Все время у всех на виду. Встреча прошла хорошо. Было много вопросов. Под конец ко мне подошел Оливер, пожал руку. Но, думаю, все это на публику. В приватной беседе он бы даже не посмотрел в мою сторону. Интересно все-таки, в чем дело? У матери не спросить. Она давно уже упокоилась. Надо будет покопаться в этом. «Рад видеть в числе кандидатов такого активного и смелого человека», — широко улыбнулся Оливер. «А он хороший актер. Врет, и ни один мускул не дрогнул. В нашей сфере сложно утаить зайца в мешке. Я знал, что он шепчется за моей спиной, плетя подковерные игры. И я рад. Очень удивлен, что ты приехал, потому что ты вроде как поддерживаешь Пола Мэринга. Я приезжаю ко всем кандидатам. Долг?» «Понятно. Поздравляю тебя с помолвкой дочери». Его улыбка дрогнула, но едва заметно. Оливеру была выгодна эта партия, но он прекрасно знал о наших отношениях с мэром и что тот лоялен ко мне. «Спасибо. Я тебя поздравляю. Слышал, скоро свадьба». Я кивнул. Будничный разговор, но мы друг друга поняли. Наши взгляды говорили сами за себя. Высверливали дыры в противнике. Да, именно так я себя и ощущал. Его противником. Вот только почему? Рожей не вышел. Или родственными связями. Следующие дни проходили в какой-то суматохе. Мы почти не виделись с Оливией. Наши ритмы не совпадали. Когда я работал, она находилась дома, и наоборот. День свадьбы начинался спокойно. Все шло своим чередом. Мне, наконец, прислали охрану, и я мог выдохнуть. Но то, что произошло дальше, находилось за гранью. Я уже стоял перед аркой, собрались гости. Их было столько, что они не помещались на моей достаточно большой лужайке. А это лишь самые близкие. Ну и, конечно же, куда без прессы. Нескольких репортеров все же пришлось пригласить. Оливия не выходила. А должна уже. Я нервно посматривал на часы. «Женщины», — только и хмыкнул Харпер. Дэйв решил поразвлекать гостей, и они с группой начали что-то играть. А во мне росло тревожное чувство. Что-то не так. Интуиции я доверял, поэтому долго решил не ждать. Через 10 минут рванул выяснять причину. Вверх по лестнице, и вот я уже распахнул дверь. То, что я увидел, меня поразило. Оливия развалилась в шикарном свадебном платье на кресле. Глаза мутные, щеки пылали, а на губах расплывалась сладостная улыбка. Она пьяна? В голове стучало. Всего лишь на мгновение я растерялся, а потом быстро подскочил к невесте. «Малышка, что с тобой?» — подхватил я ее на руки. «Ой, Габриэль». «Оливия, что за черт?» Я рухнул вместе с ней на кресло, гладил по щекам, смотрел в глаза, зрачки широкие. Ее чем-то накачали, но кто? Переведя взгляд на почти пустую бутылку на столике, я схватил ее и понюхал. Едва чем-то пахло из-за волнения, могла и не понять. Оливия тем временем гладила меня по шее, зарывалась пальцами в волосы. Было ощущение, что она до предела возбуждена. «Кто здесь был? В комнате?» «Никто», — выдохнула она мне в ухо, залезая языком в ушную раковину. «И все?» «Так никто или все?» «Я не знаю». В таком состоянии девушка плохо соображала. «Надо что-то делать. Нельзя с ней выходить. Репортеры тут же нафантазируют лишнего». Я дотянулся до ее телефона. «Есть кто-то среди гостей, кто врач и может сейчас подойти, но не родители». Но она только мычала. В комнату постучали, и я напрягся. А потом в дверь просунулась голова подруги Лив. Увидев нас, она было хотела улизнуть, но я окликнул. Девушка робко зашла. «Хотела проверить. Ты вовремя. Закрой дверь на ключ и скажи, кого из врачей сейчас можно сюда позвать», — скомандовал я. Взгляд Сандры поменялся. Она начала понимать, что происходит что-то не то. Подбежала к нам и тоже потрогала лоб и щеки Оливии. «Подруга», — протянула моя невеста. «Твою мать, она в говно», — пискнула девушка. «Как так-то? Я же ее всего на несколько минут оставила». «Звони кому-то». Я протянул телефон, но она набрала со своего. «Мэтт, привет, подойди быстро сюда». «Да, срочно». Через две минуты послышался стук. Сандра побежала открывать. Вошел молодой блондин. Также непонимающе озирался, а потом мгновенно сориентировался. В отличие от нас, его движения были быстрыми и профессиональными. «Что это?» «Какой-то наркотик. Не знаю пока. Ее надо в больницу. Сдать анализ на токсикологию нет», — оборвал я его. «Представляешь, что будет потом в газетах? Исключено». «Я не умею определять вещество по глазам», — холодно бросил он, но... Мэтт еще раз осмотрел Оливию. «В ней не так много этого вещества. Возможно, поможет стандартная капельница. Как это произошло?» Я на несколько секунд вперился в него жестким взглядом, а потом ехидно бросил. Но не сама она точно что-то приняла. Он кивнул, кому-то позвонил и вышел. В это время я попросил Сандру отвлечь гостей, придумать какую-то легенду, чтобы выиграть нам час. Девушка кивнула и исчезла. Оливия продолжала глупо хихикать, ласкать меня, целовать. Я позвонил охране, приказал охранять двери от репортеров. Эти ушлые точно скоро нагрянут для тайной съемки. Минут через 15 Мэтт пришел, в руках черный пакет. Из него он достал какую-то капельницу. Видимо, ему привезли коллеги. Он быстро установил все. Оливия пыталась скинуть, поэтому мне пришлось крепко держать руки. Еще немного времени в такой борьбе, и ее взгляд начал проясняться. Что здесь? Боже, она хлопнула себя по лбу. «Шш», — прошептал я. Так мы и сидели. Она, прислонившись ко мне спиной, и я, обнимая ее, осторожно за талию, все еще сжимая руки. «Габриэль, это... что это было?» «Кто-то подсыпал тебе в воду какие-то вещества. Кто здесь был?» «Не знаю. Все ходили туда-сюда, проходной двор. Я никого чужого не заметила. Том был с Самантой. Поздравляли». «Думаешь, они?» Мы говорили тихо, спокойно, но Оливию все равно слегка потряхивало. Зашел Мэтт проверить нас. «Уже лучше», — улыбнулся он. «Выяснили, кто это сделал?» «Нет», — удрученно вздохнула девушка и, уже обращаясь ко мне, прошипела. «Все из-за тебя, Грейхард. Точно никто из моих знакомых на это не способен». «Да ладно», — прыснул я. «Только что сама подозревала бывшего жениха с любовницей». «Ох, связалась с тобой. Теперь всегда так будет?» Я нанял охрану. «Что, серьезно?» Оливия даже повернулась ко мне, окутав синевой глаз. «Мы в смертельной опасности?» «Конечно. Мы с тобой можем поубивать друг друга. Для этого они и нужны». «Не смешно». Она снова откинулась мне на плечо, закрыла глаза. Мэтт снял капельницу. «Все готово, но надо бы позвать Сандру. Ты вся красная». Оливия быстро набрала подругу, встала, а после, стиснув зубы, процедила мне. «Уходи, Габриэль. Скоро приду. Не пей больше ничего». «Ненавижу тебя». И уже в телефон: «Сандра, подойди ко мне». Я же в два шага оказался рядом с Оливией, прижал и впился в сладкие губы. Мне действительно было не по себе. Вина разом свалилась. Может, она и права, и все это из-за меня. Но я так не хотел, чтобы она отдалялась. А сейчас моя Оливка злилась. И я это понимал. Ее слова бурили все большую дыру в сердце. Я впервые стал испытывать тревогу за кого-то, кроме себя. «Отстань!» — уже вяло отталкивала она меня. «Мы еще вернемся к разговору после свадьбы». Я взял ее за подбородок. «Клянусь, я найду ублюдков, и им не поздоровится». Оливия лишь внимательно смотрела на меня, наклонив голову на бок. Только сейчас я понял, какая она прекрасная. За этим событием даже не смог разглядеть ее в свадебном наряде с прической и макияжем. «Ты сводишь меня с ума». Еще один легкий поцелуй. Она ответила только опущенным взглядом, но этого достаточно. Не отталкивает, и сердце парит в небесах. «Я верю тебе. А теперь иди». С трудом я оторвался. Хотелось послать к чертям эту свадьбу, гостей и репортеров. Сейчас я безумно жаждал остаться с ней. Но надо соответствовать. Впервые я ненавидел собственные амбиции и ту высоту, в которой парил. Мечтал о простом человеческом счастье с любимой. С любимой? Сердце куда-то ухнуло. Неужели...